Не просто было сегодня готовиться. Вчера нужно было служить нескольким людям с разными проблемами. Не удалось уснуть полночи. Но я верю, что Господь все равно приготовил для нас благословение. Потому что Господь любит нас. Я попрошу поставить клип. Удастся его сейчас? Отлично. Давайте посмотрим. Пришли на помощь и сын. знаешь, что и я их вспомню. И войдут они в познание Бога, и в одно сплошное наслаждение. А другие не заплатят своего долга, хоть и вечно будут жить в мучениях. Звезды мира потуснеют, небо свернется рулоном. Силы сильных ослабеют, и все предстанут пред его престолом. И он взойдет, как солнце правды, засияет над землею. Кому-то встанет он лицом и даст награды, а кому-то встанет он спиною. Кому-то встанет он лицом и даст награды, а кому-то встанет он. Спасибо. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, что Ты заранее говоришь нам все. Мы благодарим Тебя, что Ты не скрываешь от нас Твоей воли. Мы просим, чтобы наши сердца были сильны и способны принять Твое Слово так, как оно есть. И да будешь Ты прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Этот клип по 25 главе книги Матфея. Я бы хотел сейчас прочитать оригинал того, что мы сегодня посмотрели с вами. Но сначала я хочу напомнить вам то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о Духе Святом. Мы говорили о том, что Бог не оставляет нас сиротами. Наш Бог, Он Отец, и у отца отцовское воспитание. Знаете, что дети, они, матери, они такие более нежные, более мягкие, они покрывают ребенка своей любовью. Отцы, они больше стремятся ребенка сделать сильным, сделать выносливым, сделать победителем, сделать твердым. Они говорят к совести ребенка больше. Они меньше, может быть, проявляют нежности, но больше проявляют твердость, чтобы ребенок стал сильным. И наш Небесный Отец, Он тоже не всегда нам дует на ваву и гладит по головке. Он нам говорит правду, но эта правда нас исцеляет. И иногда люди не хотят принимать правду. Я служил вчера людям, которые не хотели принимать правду, это было очень тяжело. Позвали на помощь и не хотели принимать помощь. Но, по крайней мере, они знают правду. Может быть, потом Дух Святой до них достучится, и это изменит их жизнь. Но сегодня, я верю, Бог будет говорить к тем, у кого сердца открыты. Итак, давайте мы вспомним, что говорится в 25 главе книги от Матфея. Здесь говорится о пришествии Господа Иисуса Христа с 31 стиха. Давайте мы прочитаем. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Так мы представляем себя, приходит Иисус. Давно говорили, много говорили, Иисус говорил, я приду неожиданно, никто не будет знать время, сроков. Но однажды это случится. Это не вопрос может быть, это не вопрос, а вдруг нет. А вдруг, знаете, как, оп. Как был поход к зубному? Очень успешный, зубной не пришел. Такого не случится. Однажды Иисус придет на эту землю. И соберутся перед Ним все народы. И отделит от них, от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Надо выучить, с какой стороны мы должны находиться. Как туда попасть? Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Когда мы видим людей в нужде, в разнообразной нужде, здесь есть нужда, голод, простые нужды, человеческие нужды. Это не нужда в 600-м Мерседесе, да. Это не нужда, дайте мне такое, решите такое сложное задание. Это простые нужды. Голод, жажда, одежда, негде жить, болезнь, тюрьма. Как мы реагируем на них? Как мы реагируем на людей в нужде? Мы частенько смотрим просто на людей. Иисус говорит, что те, которые помогли, они видели за этими простыми людьми Иисуса Христа. Любовь, она что-то удивительное делает с людьми. И Бог есть любовь. Иисус, когда смотрит на нуждающихся людей, Он не просто, у Него сердце за Него, за этих людей переживает. Не просто Ему хочется, ну как сказать, сделать доброе дело. Но Он практически страдает так же, как эти сами люди. То есть Христос полностью себя приравнивает к этим людям. Ты страдал, значит, Христос с собой страдал. С каждым человеком. И наоборот, эти праведники, они увидели в этом нуждающемся человеке, они увидели нуждающегося Христа. И они сделали это, и царь говорит, вы благословенны. Для вас приготовлено царство. Но царь отделяет и другую половину. Это отцовское воспитание. Он предупреждает, что будет суд. Серьезный, без подкупа, без поблажек. 41 стих. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Ну, я думаю, что если бы лично Христа видели, то, наверное, бы послужили. Ну, вот такого традиционного Христа, как это показывают, да, в специальной одежде, на соответствующем, так сказать, виде, то есть, может быть, не знаю, с надписью «Христос». Может быть, ну, как бы не ради сострадания, а ради личности бы сделали. Но Иисус, Он ассоциирует себя с этим нуждающимся. И Он говорит, вы не послужили мне. Так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Это серьезное слово для всех нас и серьезное задание для каждого из нас. В наше время люди очень часто смотрят на себя. Мои нужды, мои желания, мои цели, моя боль, мои переживания, моя жизнь, мои стремления, мои интересы, как мне будет хорошо. Мир к этому стимулирует. Видеопередачи к этому стимулируют. Добейся своего. Стань звездой, стань красивой, стань сильным, стань успешным, стань богатым, стань тем, стань этим. Фокусируя человека на себе. Торговая сеть частенько этим занимается, потому что так легче всего продать. Побалуй себя. Что ты купишь себе на праздник? Ну, в лучшем случае, своим ближним, своей семье. Современная культура сходит с ума. Попробуй это, попробуй то, попробуй там, а вдруг у тебя не та ориентация или еще что-нибудь не то. Попробуй, наслаждайся, удовольствие. Только о себе. Эгоизм стоит в центре современной культуры. И, к сожалению, эгоизм подбирается к сердцам верующих в церкви. Часто встречаешь, что человек думает только о себе. Верующий человек, который ходил в церковь много лет, который читал Библию, может быть, ее всю прочитал, он думает частенько только о себе. Он, его жизнь, ну, его семья, это уже лучше, если семья, но частенько даже только он. Центре. Большинство зависимостей, особенно если они глубокие и тяжелые, по одной причине, потому что я в центре, чтобы мне было хорошо, чтобы меня утешить, меня удовлетворить, сделать что-то для меня. Дорогие мои, нам нужно вернуться к стандарту Христа, потому что этот стандарт, он будет спрошен с каждого верующего и с каждого неверующего, конечно же. Вот этот стандарт, он будет со всех спрошен. И Христос показывает, что люди, которые были благословенные, они думали о других людях, о нуждающихся, о бедных, о голодных, о жаждущих, о проблемных людях. И вы знаете, это слово давно еще проговорило в мое сердце, и я в церкви более 20 лет уже переживал разные периоды, в том числе в отношении этого слова. Первое такое было желание, когда покаялся, такие, может быть, первые наивные еще попытки у меня были всем помочь, всем раздать, все сделать. И, ну, я думаю, что многие из вас пробовали, и вы убедились, что все не получается. К сожалению. Стараться надо. То, что не получается, это для нас не отговорка. Это не то, что мы можем списать этих бедных и несчастных со своего списка, закрыть свое сердце, захлопнуть и поставить табличку «Я хороший, у меня не получилось». Нам надо стремиться к этому. Нам надо стараться послужить. Но мы, чем больше вы будете служить, чем больше вы будете пытаться это делать, тем больше вы будете убеждаться, что все не получится. Я хочу сказать, что эти пункты многие делал Христос, но Он делал не все пункты. Он делал то, что Он мог. Вы будете удивляться, но у Христа не было своего жилья, куда бы Он мог взять странника. Например. Тем не менее, Он знает, что есть люди, у кого есть такая возможность. И они, если ты можешь послужить человеку. Как говорил Иоанн Креститель, у кого две одежды, то дай неимущему. Ну, у кого-то не было две одежды, но у кого-то было, и можно было дать неимущему. Он говорил, у кого есть пища, делай тоже. У кого есть? Что есть у тебя из того, что ты можешь кому-то дать? И вы знаете, я еще несколько вещей понял из опыта служения людям. Физические нужды, особенно голод и жажду, покрыть довольно просто и быстро. В принципе. Ну, не в больших масштабах, конечно, да, то есть... Если прямо сейчас ко мне придет 100 человек, наверное, у меня не хватит их покормить. Но если ко мне придет один человек, то, наверное, хватит. Я думаю, ко многим из вас тоже. Физические нужды бывает достаточно просто покрыть. Есть, конечно, некоторые нужды, которые сложно покрыть, бывает. Но есть еще нужды эмоциональные. Есть еще нужды духовные. Есть разные нужды. И когда ты служишь людям, ты сталкиваешься с этими нуждами. И они тоже отзываются болью в сердце. Потому что ты понимаешь, что для человека нужно достучаться. Что у человека есть лучшая жизнь. И ты начинаешь искать, ты начинаешь просить, ты начинаешь пробовать делать. И многие вещи не получаются. Когда получаются, то это большая радость. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что мы не должны быть холодными в этом отношении. Мы не должны быть успокоенными в этом отношении. Мы не должны согласиться с ситуацией, которая есть в этом отношении, дорогие мои. Нам нужно всегда стремиться к любви, всегда стремиться к служению людям, как к практическому служению людям, так и к духовному служению, так к эмоциональному служению. И очень скоро, и если ты будешь идти этим путем, или ты шел, или ты идешь этим путем, очень скоро ты придешь к такому месту, что дать нечего в этой сфере жизни. И здесь Бог напоминает нам, во-первых, надо протягивать руку за помощью к Нему, Господу, к Духу Святому, просить откровений. Просить мудрости, просить жажды. Во-вторых, нужно протягивать руку к ближним. Это задание, оно не... Я бы не сказал, что оно... Его может сделать индивидуально каждый человек. Один лично. Только своими силами. Не получится. Ну, у меня не получалось. Что-то получалось. Делал, делаю, что-то буду делать. Но все не получалось. Но Бог говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. У каждого человека в церкви есть что-то, что он может отдать. Мы частенько ищем взять, мы частенько ищем принять от Бога. Это неплохо, но у каждого человека есть что-то отдать. И я скажу, если ты будешь внимательным, если ты будешь искать, то ты увидишь, что то, что у тебя есть отдать, кому-то нужно. Может быть, в церкви, может быть, вне церкви. Кому-то нужно. Мы должны убрать свой взгляд, центр своего взгляда, со своего «я» и переместить его на Христа, не только который там на небе, но и Христа, которого мы встречаем в нуждающихся людях на этой земле. И я скажу, что сейчас огромная нужда на самом деле. Нужда эмоциональная, нужда духовная, финансовая нужда, физическая нужда. Огромная нужда. Если не закрывать сердце, то много увидишь этой нужды. И это должно нас дисциплинировать, это должно сделать нас горячих христиан, интересующих христиан, активных христиан. Никогда нельзя удовлетворяться тем, что ты знаешь до сих пор. Что ты умеешь, что ты делаешь до сих пор. Нужно стремиться к большему всегда. Нужно искать всегда откровений. И я хочу сказать, что в той же самой главе Христос говорит о том, что он дал своим рабам. Видите, это относится ко всем. Но у церкви что-то есть дополнительное, чего нет у мирских людей, чего нет у других людей. Давайте мы почитаем 14 стих. Это же главы, да. Мы почитаем эту же самую главу, потому что это связанные вещи. Евангелие от Матфея, 25 глава, 14 стиха. Здесь опять говорится о Христе. «Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Что имел Христос на этой земле? Какое имение Он поручил? Были ли у Него поля? Ну, теоретически, да. Теоретически, да. Но фактически этим владением частенько управляют нечестивые люди, да? Мы понимаем, что не к ним это относится, это к его рабам, к его людям, к верующим, к нам относится. Какая самая большая ценность, которую обладал Христос на этой земле? Были ли это деньги? Что было самого ценного? Слово, отлично. Что еще было у Христа? Любовь. Еще что было у Христа? Спасение. Как? Спасение, да. То есть у него были в основном ценности духовные. Я бы сказал, что главная ценность – это присутствие Святого Духа. Главная ценность – это присутствие Святого Духа. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Смотрите, Бог знает наши силы. Бог знает, кто сколько может потянуть. Нет такого, что Бог всех приравнивает под одну гребенку и всем говорит, ты мог сделать и не сделал. Да я не мог, не мог. Мог. Ват. Такого нету. Бог знает твои силы, Бог знает мои силы. Бог знает силы каждого. Он говорит, Он дал по силе. То, что тебе Бог дает, Он дает тебе по силе, по твоей силе. Может быть, ты с этим не согласен, но Он лучше знает твою силу. И смотрите, одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, а четвертому 0. Есть? Значит, есть ли человек Божий, есть ли человек, который посвятил, отдал свою жизнь Богу, стал его рабом, ну, если отдал свою жизнь ему, значит, ты его раб, слуга. Есть ли у которого нет ни одного таланта? Есть? Нету? Значит, у тебя хотя бы один есть. Точно. 100%. С гарантией. Еще знать бы какой. А может быть даже не один есть. Может 2 или 5. Кто знает, сколько у тебя этих талантов? Но заметьте, что все также не были даны одному человеку. Даже вот самый сильный, у него было 5, но у него не были все. У него было только 5. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, был активным человеком. Он пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Запомните слово «дело». Таланты в Библии – это, с одной стороны, большая сумма денег. Талант обычный был 33 килограмма. Золото или серебра, царский был 66 килограммов. Ну, это примерно сведения, которые мы можем почерпнуть из справочников. Но факт тот, что это было много денег. Даже 33 килограмма серебра, согласитесь, это хорошая сумма. Да? А если это были 33 килограмма золота, это была очень хорошая сумма. Да. Килограмма. За всю жизнь мы не заработали 33 килограмма. Ну, золото. Не знаю, надо посчитать на самом деле. Если посмотреть, сколько человек зарабатывает за жизнь, то оказывается довольно большая сумма в итоге получается. Другое дело, что мы тратим в основном на нужды. Но здесь было дано. Это было без зарабатывания. Просто было дано. Дано каждому человеку что-то. Накормить голодных, когда нет ничего, невозможно. Но если у тебя талант серебра, то в принципе это уже реальная задача. Согласитесь? Но мы понимаем, что здесь больше говорится о других талантах, не столько о именно деньгах. Хотя их тоже Бог дает. Есть люди, у которых есть дар финансовый, есть люди, у которых нет такого дара. По силе. Каждому свое. Итак, господин что-то дал, и первый был активный человек. Он пошел и употребил их в дело. Христиане должны быть деловыми людьми. У нас должны быть дела, которые угодны и приятны нашему Господу. Если у нас дел нету, Яков говорит, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру твою из дел моих. Дела имеются в виду не то, что мы соблюдаем все формальности, праздники, заповеди, постановления, все не соблюдем. Дела – это мы делаем то, что угодно Христу. Например, помогаем нуждающимся. Это одна из самых горячих вещей. Получивший, точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. И мы видим, что когда ты употребляешь что-то в дело, то твои таланты растут. И я думаю, любой человек, который чем-либо хорошенько занимался, он скажет, что его мастерство растет, его успех растет, его знание растет, его опыт растет. Почему люди, например, хорошо танцуют? Потому что они употребляют себя в это дело, они тренируются. Почему люди могут делать какие-то красивые вещи или писать картины? Потому что они работают над этим. Или пение то же самое. То же самое идет со служением. Может быть, ты не знаешь ни капельки, что служить и как делать. Я не знаю, как служить Богу. Но если ты будешь отдавать себя в служение ближним, что-то делать. Если ты будешь проявлять активность, будешь деловым человеком, то у тебя будет этот прирост. К тем талантам, которые тебе дал Бог, у тебя добавится еще. И мы видим, что столько же. Как у имеющего 5 талантов добавилось 5, так у имеющего 2 таланта добавилось 2. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Почему-то люди, у которых есть один талант, вот они решают, что им так можно. Удивительно. Почему он решил, что можно? Причем самое грустное, ну не самое грустное, но одно из грустных моментов, что ведь когда ты имеешь талант, и ты употребляешь его, ты же сам можешь пользоваться. Ты сам можешь пользоваться благами этого таланта. Бог не запрещает. Этот человек даже для себя им не пользовался, он закопал его в целости и в сохранности. Даже для себя ничего не пользовался. Не говоря о том, чтобы послужить кому-то, сделать какое-то полезное дело. По долгом времени. Смотрите, 19 стих. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Церковь очень проблемно со временем имеет взаимоотношения. Мы видим, что до этого там еще девы немудрые заснули по долгому времени. Здесь долгое время было, да? Вот если бы сказали, Христос придет через 24 часа. Все бы упали. И потом бы пошли быстренько там служить, делать изо всех сил, выжимать, напрягаться, потому что завтра все спросят, завтра. А тут долгое время, и оно нас расслабляет, оно нас расхолаживает. Может быть, мы и служили раньше, но прошло долгое время. И уже забылись, уже не так это остро, как в первые дни, когда мы пришли к Богу. Мы пришли к Богу, мы горели, мы хотели, мы понимали, да, надо любить, надо служить, надо свидетельствовать, надо что-то делать для Господа, надо помогать бедным, кормить там. Все, да, мы делали, долгое время прошло. И расслабуха. И таланты закопаны. Но, дорогие мои, по долгом времени Господин приходит. Мы должны понять, что Господин придет. К нам. И потребует у них отчета. Знаете, я делал свою маленькую бухгалтерию, мне нужно было делать годовой отчет. И если все ты правильно делал весь год, то отчет это, в общем-то, сдать то, что ты делал весь год. Ну, там, может быть, какие-то цифры, там, смотришь, не сходится, там, подкорректировал, нашел пропущенный чек, сдал и все. Или, допустим, ты должен отчитаться там... проделанной работе, начальству, что если ты работал хорошо, отчитываться будет просто. Я сделал вот это, вот это, вот это, вот это. Отчет просто. Если ты не делал весь год эту бухгалтерию, и ты понимаешь, что приходит годовой отчет, ты поднимаешь все и ты смотришь, сколько там всего. Получается очень весело. Когда студент ничего не учил весь семестр, и потом вдруг надо на зачет, своеобразный отчет, или школьник на экзамен, мы понимаем это состояние. Внезапный отчет. Но, дорогие мои, отчет будет у всех. И нам лучше... научиться правильно обходиться с долгим временем. Мы на прошлом служении говорили, что нам нужно дорожить временем. И дорожить временем – это значит исполняться Святым Духом и познавать, что есть воля Божья. И стремиться исполнять ее. По долгом времени требуется отчет. Таланты – это очень большая сумма. Понятное дело, что за один день ты не заработаешь второй талант. За год, может быть, ты не заработаешь второй талант. Эти рабы, они за все свое земное пребывание заработали копию талантов, второй экземпляр талантов. Понимаете, да? Долгое время не должно нас расслаблять, долгое время не должно угашать огонь в наших сердцах. Долгое время, оно для того, чтобы мы много сделали. Я помню, когда я только пришел в церковь, были такие... люди, которые думали, что они пророки, они говорили, так говорит Господь, времени нет. И я пугался. А потом я понял, что они не правы. Но только я заметил, что одни люди, когда они увидели, что эти пророки не правы, они расслабились и перестали напрягаться и служить Богу. Но я понял, что время есть. Но его немного в том смысле, что работы много. Работы много, дорогие мои. Вокруг каждого из нас. Нам нужно освежиться, нам нужно отрезвиться, нам нужно по-новому посмотреть на Евангелие. А Евангелие серьезное. Это не просто клуб, где мы можем попеть христианские песни. Евангелие – это люди, которые нуждаются в спасении. Это люди, которые нуждаются в физических нуждах. Это люди, которые нуждаются в эмоциональных нуждах. Они есть в церкви, они есть вне церкви. Они могут быть среди наших соседей. Они могут быть, может, еще даже подальше. Нам нужно быть активными. Бог не потребует с тебя то, что ты не можешь. Он дал каждому по силе. Но Он потребует то, что ты можешь. И подойдя, 20 стих, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот». Мне нравится слово «вот». «Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Отчет – это когда ты можешь Богу сказать «вот». Знаете, можно абстрактно говорить: ну, я там в церковь ходил. Это абстрактно. Вот, это конкретно. Я стремлюсь всегда к этому «вот». Это очень непросто получить «вот». Потому что вот сегодня этот человек пришел в церковь, которого ты привел, а вот завтра он уже не пришел. Вот сегодня вроде ты достиг чего-то, а вот завтра это чего-то подверглось испытаниям, и, может быть, оно разрушилось. Цель наша должна быть, когда Христос придет, показать Ему вот. И это не простая цель, это не легкая цель, это не дешевая цель. Но это то, над чем нужно работать. Я верю, что каждый человек, который работает, даже если у него нет, может быть, таких ярких «вот», но он действительно приложил свои усилия, которые у него есть, и свои таланты, которые у него есть, и свое желание, и свое сердце, он приложил к тому, чтобы угодить Христу. Это будет достаточно для Христа. Это будет достаточно для Господа. Мы не видим здесь, чтобы... Была такая ситуация, что у него был талант, он его неправильно вложил, ничего у него не получилось, и талант был спущен просто, ну, как сказать, не знаю, купил вагон йогурта, йогурт стух. Все, таланта нет, да? Мы не видим такую ситуацию. Фактически духовные дары и таланты, их невозможно протратить. Их можно или применить, или удержать. Деньги можно потратить. Ну, потратить там правильно или неправильно, их нету. Но духовные дары и таланты ты можешь или отдать, или не отдать. Или применить, или не применить. Или послужить, или не послужить. И дается долгое время. Вот. Я хочу, чтобы, когда Господь пришел, у меня было вот это вот для Него. Я стремлюсь к этому, работаю над этим. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот, другие 2 таланта я приобрел на них. Вот, другие 2 таланта». Они могли дать отчет, потому что они работали. Они могли дать отчет, потому что они трудились, они напрягались, они вкладывали, да? Господин его сказал ему. И смотрите, слова те же самые. Христос не будет мерить нас количеством успеха, служения или каких-то вещей. Христос будет мерить нас верностью. Он знает, что одного столько сил, другого столько сил. Это нормально. Он это знает. Он будет нас мерить верностью, и точно такие же слова, точно такая же похвала. Христос хвалит своих людей, кстати. Нет такого, что хорошо. Он говорит: молодец. Он говорит: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Я думаю, каждый из нас хочет войти в радость господина нашего. Для этого нам нужно переключить наше внимание с нас на нужду. Нужду Христа, нужду людей, нужды церкви, служения на то, что нужно для Христа. Переключить это внимание, думать об этом, работать над этим постоянно, долгое время. не угасая, как говорится в Ветхом Завете, огонь пусть на жертвеннике горит и не угасает. Огонь на жертвеннике в Ветхом Завете должен был вообще все время гореть. Все время. Постоянно. Там не должен был быть пожар, который бы попалил бы весь храм. Но там должен был быть постоянный огонь, на котором приносили жертвы. Постоянный огонь. Это символ для нас, для Нового Завета. Постоянная ревность и труд для Господа. Не нервничать, не переживать. Постоянно ревновать. Трудиться, напрягаться, делать для Господа то, что мы можем. Подошел и получивший один талант. А куда он денется? Тоже подошел. А? Куда он денется с подобной? Ну да, от Христа уже никто не денется, когда Христос придет. Сейчас мы думаем, что мы куда-то деваемся иногда, но никто не денется. И сказал: «Господин». И теперь смотрите, как человек говорит. «Господин, я знал тебя». И он переводит стрелки. Он переводит стрелки. «Я знал тебя, что ты человек жестокий». Представляете, как ко Христу вообще человек обращается. Интересно, да? «Что ты человек жестокий». Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. То есть ты чужое берешь. Во красота! Какой наезд на Христа. Причем уже во втором пришествии. «И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле». Вот тебе твое. Я сохранил. Ни сантима не потратил на себя. Вот. Вот тебе твое. Господин его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый». Лукавство и лень. Главная проблема таких рабов. Лениво не хочется напрягаться. Не хочется напрягаться. А вдруг не получится? Конечно, поначалу не получится, но надо пробовать. Надо пробовать разные вещи. И когда у тебя заработает, ты поймешь: во, вот здесь мой талант есть. Пока не работает, может быть, там не твой талант, но все равно пробовать надо. Когда заработает, ты поймешь: вот мой талант. У меня есть талант, вот он есть, вот он работает. Но он не хотел напрягаться, он был ленивый раб. Ленивый, он ничего не хотел делать. И еще он был лукавый. Знаете, это такое слово. Есть прямой человек, а есть такой лукавый, как бы изогнутый, изогнутое мышление, мысли, которые пытаются убежать от правды, мысли, которые пытаются скрыться от истины. Христос говорит: есть нуждающиеся, они для меня, как я сам, помогите. А мы так, оп, и ускользнули. И уплыли, избежали это лукавство. Дорогие мои, хороший отец обычно видит лукавство и говорит его. Об этом говорит со своими детьми. Отец знает, где у нас есть лень. Отец знает, где у нас есть лукавство. Дорогие, нам нужно стать честными. Нам нужно стать трудолюбивыми. Лень и лукавство должны быть удалены из нашей жизни. Да, ты не можешь все. Я не могу все. Мы не всемогущие, у нас не все возможности, но каждый из нас может что-то. У каждого из нас есть какие-то дары и таланты. У каждого из нас есть какие-то возможности. Каждый из нас может в чем-то послужить ближним, в чем-то послужить Богу, в чем-то угодить Христу. Для этого есть время, долгое время. И нам нужно стремиться понять, что Христос хочет, и жить так, и делать так. И тогда мы будем в числе добрых и верных рабов, и не будем в числе ленивых и лукавых рабов. Я прошу, дорогие мои, вот это слово «лукавый» — это имя дьявола. Прошу, дорогие, нам нужно очень честно разобраться с этим словом в нашей жизни, с лукавством. Потому что, в общем-то говоря, основная работа лукавого — это обманывать нас, научить нас обманывать себя. Знаете, когда тебя кто-то обманул, то тебе, ну, еще можно открыть глаза на истину. Но если мы сами себя начинаем обманывать, это уже качественная работа, согласитесь. Я вот вчера общался с людьми, которые сами себя очень качественно обманывали. Просто мастера. Я вам не скажу, кто они были. Просто мастера. Я говорил этим людям правду, истину. Я говорил им, в чем они ошибаются, что им нужно покаяться, где выход из их ситуации. Оп. Оп. Это работа лукавого. Это его ответ на истину. Будем честными. Сохраним истину. Не позволим себя обмануть, не позволим успокоить себя сладкой ложью. Нам нужно что-то менять, нам нужно что-то делать, нам нужно идти за Христом лучше. И не будем ленивыми рабами. Это уже наша плоть. Если лукавство поддерживается дьявольскими силами, то лень — наша плоть сама очень хорошо умеет этим заниматься. Но я просто профессионал. С утра нужно выпинывать ее из постели. На работу. Но если мы позволим этой вещи царствовать, она нас обкрадет очень сильно. Вот этого человека она обокрала. Обокрала совершенно зверским образом. Это был раб Христа, это был христианин. Обращаю ваше внимание, это был христианин. И не просто христианин, а имеющий талант от Святого Духа. Большой, дорогой талант. И у него было много времени заниматься этим талантом. Вся жизнь на земле. Но он был ленивый и лукавый. Ты, смотрите, господин его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. То есть Христос, он даже не пытался оправдываться перед этим человеком, доказывать ему, что ты неправильно знал, знаешь ли, я хороший. Нет, он говорит, ну вот было у тебя такое кривое знание о Христе. Вот было у тебя обо мне вот такое кривое знание. Вот хотя бы даже по этому, следующий стих, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Он говорит, даже если у тебя было абсолютно кривое представление о том, кто такой Христос и что он хочет, вот хотя бы должен ты был бы из страха, но все равно служить. Из страха отдать серебро мое. Это был талант серебра. Откровение пришло. Это не был не талант золота, а серебра. Отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Нет извинений. Господь, я не знал. Я думал, ты вот такой. Я думал, ты вот такой. Нет, нет. Все серьезно. Он говорит, хотя бы даже у тебя было кривое знание, все равно твой талант ты должен вложить в дело. Не знаешь сам, отдай тем, кто делает дело торгующим. То есть первые два они употребляли в дело. Ну как, они купи-продай. Спекулянты. Спекулянты, да. Логистика, доставка, купеческие корабли. Отдали серебро, привезли, благовоние продали дороже. Получили деньги. Это неплохо. Кто нам будет доставку делать? Без магазинов. Куда пойдем? А если на базаре торгующих не будет? Если торгующих не будет, куда мы пойдем? Сами выращиваем. Все? Все? Каждый? Ой, а меняться тоже торг. Это уже торгующие. Нет, торговать это неплохо. Христос рекламирует это. Да, смотря чем. Смотря чем, смотря как. Они это делали. В церкви есть люди, которые трудятся, вкладывают в различные служения. Если вы не знаете, куда ваш талант применить, или не знаете, какой у вас талант, подойдите и скажите, у меня есть время, у меня есть желание послужить. Что мне делать? Дорогие, я хочу скоро организовать для церкви семинар о дарах Святого Духа. У нас есть прекрасные материалы. Мы были на семинаре, который проводил Йоганнес Раймер. Очень сильный семинар. Я хочу договориться с вами, когда мы можем его проводить. На этих семинарах вы сможете узнать, какие дары и таланты есть у вас. Потому что, честно говоря, по опыту, далеко не каждое служение подходит для каждого человека. Я пробовал разные служения. Например, у меня служение евангелиста совершенно не идет. Ну, просто вообще. Я пробовал его делать, и много раз пробовал, и я буду продолжать свидетельствовать людям. Но нихтарбайтен. Так, ну так как надо. Какие-то немножко, какие-то капельки есть. Но есть другие дары и таланты, которые работают у меня. И я понимаю, что я не все. Как в теле Христовом каждый является каким-то особенным членом. У каждого какое-то свое предназначение, призвание. У кого-то практическое служение вот так будет идти. У кого-то не будет оно получаться. У кого-то свидетельство будет вот так идти. У кого-то не будет. Тебе Бог открывает слово. Ты проповедуешь, а евангелизм... Евангелизм – это проповедь неверующим. А учение – это проповедь верующим. Способен донести до них еще. Да, я доношу, но я доношу до них как верующим. Да. А они этого не понимают. Они частенько не принимают этого так. Это разные дары и таланты. И это не освобождает меня от необходимости быть свидетелем Христа, но, может быть, я больше буду делами свидетельствовать, чем словами, если слова не работают. Все равно я буду что-то делать. У кого-то нет таланта сидения с детьми, допустим, преподать детям так слово, чтобы, ну, действительно это коснулось их сердца. Но у кого-то есть. У кого-то дети будут сидеть и смотреть, и они будут вот сияющими лицами уходить с этих служений, с этих общений, а кто-то, им скучно будет, да? Но если вы не попробуете, вы не узнаете. Надо попробовать. Если у вас есть такой талант, то есть необходимость в служении таком. Кто-то может молиться за других много, сострадать, утешать, дуть на ваву. У кого-то такое не получается. Может быть, у вас дар сострадания. Это талант. Потому что, ну как, человек приходит в церковь, и, может быть, только ты увидишь боль этого человека в церкви. Может быть, никто, кроме тебя, не увидит боль этого человека в церкви. Значит, ты и имеешь этот дар послужить, помолиться, посострадать, посетить, позвонить. У кого-то молитвенный дар. Кому-то не проблема молиться час-два в день, может быть, еще больше. И вы можете молиться огромное количество молитвенных нужд есть в церкви, вне церкви. У кого-то дар финансовый, умеет все расположить, все правильно посчитать, все правильно распределить. У других нет этого дара. Мы нуждаемся в всех этих дарах. Эти дары и таланты, когда они употребляются, они обязательно приносят благословение. Или внутри церкви, или вне церкви, как свидетельство. Я хочу с вами обговорить. Практическое служение, особенно первый клип, это для всех нас. Это мы не забываем. Но сверх этого дары и таланты есть. Я хочу поговорить, какой день лучше всего? Я предлагаю по пятницам проводить семинар вечером. Пятницу вечером. Это обычно конец рабочей недели. Это обычно, ну сейчас еще и уроков нету у школьников, у кого есть школьники. В субботу потом можно отдохнуть, если что. Как вы в пятницу? Кто в пятницу может прийти? Можете прийти, да? Ну, посмотрим, может быть. Посмотрим. Нам нужно, дорогие, напрягаться. Нам нужно искать. Нам нельзя смиряться с тем, что есть. Нам нельзя остывать из-за того, что вокруг нас много беззакония. Нам нельзя... Нам вообще нельзя смотреть на этот мир. Сейчас это довольно трудно делать. Сейчас средства массовой информации кричат про то, что в этом мире очень ярко, очень громко. Если дома включается телевизор, или интернет, или что-нибудь, то практически сразу будет новости о том, что в этом мире куча беззакония в основном происходит. Или будут какие-то утешающие вещи, которые будут нашему «я» приятно делать. Но нам нельзя жить этим. Нам нельзя сообразоваться с этим веком. Нам нужно быть достаточно трезвыми, чтобы не забывать нужды Христа, нужды людей вокруг нас и нужды Его служения. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты подарил нам быть детьми Божьими и быть слугами Божьими. Я благодарю Тебя о том, что Ты дал нам Слово, что Ты дал нам другие дары и таланты, дал нам дары Духа Святого. Я благодарю Тебя за каждого человека в церкви. Я молю Тебя, Отец наш Небесный, просвети очи сердца каждого, помоги каждому увидеть те дары и таланты, которые Ты нам подарил. Чтобы мы ценили этим, чтобы мы понимали это, чтобы мы видели это, и чтобы мы употребляли эти дары и таланты для Твоего Царства, для нуждающихся, для достижения Твоих целей. Если бы Дух Святой не действовал через Тебя, Иисус Христос, так могущественно и сильно, никто бы, наверное, не поверил Тебе. Была бы небольшая горстка людей. Но именно через дары и таланты Святого Духа, которые через Тебя действовали, церковь была создана. И я прошу, чтобы мы нашли и поняли, и познали, как это делать. И также я молю Тебя, чтобы Ты открывал наши очи на нуждающихся и на то, что мы можем сделать для них. Помоги нам, Отец наш Небесный, разобраться с собственным лукавством, собственной ленью и стать теми людьми, которые делают дело, которые заботятся о нуждающихся, которые дают для Тебя свое сердце, свое время, свои силы, свои ресурсы, свои духовные дары и таланты. Помоги нам, Господь, из жаждущей земли превратиться в источники вод. Помоги нам, Господь, пить воду жизни так, чтобы не жаждать опять, но чтобы из нашего чрева потекли реки воды живой для людей вокруг нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, Татунечка. Как тебе, как ты считаешь, нужно? Поэтому ну, если чтобы мы за вас помолимся, а потом мы за вас еще раз помолимся. Нет, нет, нет. Хорошо, дорогие. Хорошо, дорогие. Давайте мы сейчас будем молиться за нужды. Танечка, вы уезжаете, да? Пожалуйста. Большая поездка предстоит у Тани. И также я хочу попросить, мои племянники, Ритуша тоже уехали там в Великобританию к нашим мамам. И Тамара Ивановна заболела. Там сейчас очень сильно нуждается в вашей молитве. За меня замолись, чтобы я здесь без Риты как-то. Да, утешение для Ромы. Такое сейчас. Духом пламеней Господу служи, посты, молитвы. Господь, мы благодарим Тебя за Таню во имя Иисуса Христа, за что Ты любишь и держишь ее в своих руках. За всех, кто с ней поедет, мы просим благослови, защити во имя Иисуса Христа. Пусть ангелы Твои ополчаются вокруг нее, вокруг этих людей, во всех путях, Господь. Я молю Тебя, чтобы весь транспорт, который будет, он был защищен, чтобы все пути были защищены и благословенны. Я прошу полного устройства, Отец наш Небесный, благословения во всем во имя Иисуса Христа. Я прошу, Господь, Твоего водительства, Господь, чтобы каждый день, проведенный в этой поездке, действительно принес максимальную пользу, ради которой она устраивается во имя Иисуса Христа. Я также молю за Риту, за Дениса, за Даника, Господь, чтобы на них была Твоя защита, покровительство и благодать. Я молю Тебя, исцели Тамару Ивановну и укрепи ее во имя Иисуса Христа. Мы приказываем все немощи и болезни уходить вон из ее жизни прямо сейчас. Отец наш Небесный, я прошу, чтобы это время пребывания в Лондоне, когда дети там находятся, оно действительно поменяло их жизни, оно подарило эту свежую струю в их жизни во имя Иисуса Христа. Я прошу, Господь, благослови Рому, укрепи его, Отец наш Небесный, пусть это время будет временем особенного Твоего присутствия, особенного Твоего благословения, особенного Твоего утешения, Господь. Пусть это время, оно пройдет на пользу для него, для Риты во имя Иисуса Христа. И благослови, чтобы путь назад их был полностью защищен под Твоей защитой, покровительством и охраной во имя Иисуса Христа. Отец наш Небесный, Ты видишь также другие нужды Церкви. Я молю Тебя, действуй Твоего Святого Духа, я прошу, Господь, восполни всякую нужду по богатству Твоему в славе Христом Иисусом. Покрой, Господь, каждого человека в церкви Твоим утешением, Твоей помощью, Твоей поддержкой. Я прошу Тебя, Господь, чтобы каждый нуждающийся получил ответ Свой во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, наш Господь, о спасении наших неиспасенных родных и близких. Я прошу, помилуй Латвию, Господь, помилуй Латвию. То, что сейчас люди делают, особенно то, что будут делать в ближайшие 2 дня, это, Господь, мы с Тобой согласны, это ужасно. Мы просим, Господь, даруй покаяние, даруй милость, даруй просто по милости Твоей, сохрани жизни людей, сохрани здоровье в это время, когда они безбожными вещами занимаются. И обрати их сердца к Тебе, чтобы они покаялись, чтобы они оставили эти языческие вещи, чтобы они обратились к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы славим и благодарим Тебя за действие Духа Твоего Святого во имя Иисуса Христа. Если какие-то нужды еще, мы не подняли эти нужды, пожалуйста, говорите. Хорошо, дорогие, сейчас есть возможность жертвовать. Пожалуйста. Величайшая свобода, которую человек когда-либо может получить, одна из величайших, это свобода от самого себя. Эту свободу мы получаем, когда мы служим другим, когда мы думаем не о себе, а о других людях. В этот вторник будем продолжать служение. Домашняя группа, пожалуйста, приходите. Все приглашаются на домашнюю группу. В субботу. А? В 7, да? Как обычно. Ну, чтобы никто не напутал. Чтобы никто не напутал. В 7 часов вечера. Прошу всех, молитесь о семинаре. Семинар интересный, семинар простой, семинар практический. Я бы хотел видеть всех. Я, наверное, буду заранее говорить, какой будет дар разбираться. Я бы хотел видеть всех вас на этих семинарах. Молитесь, думайте, подходите, будьте активными. Не можете пятницу, говорите мне об этом. Проявляйте инициативу, будем думать, будем молиться, чтобы Бог все устроил. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим! Не участвуйте в языческих традициях Лига, пожалуйста. Пятницу мы еще не назначили, я пока обсуждал. Еще поспрашиваю индивидуально. Так что еще не эта пятница. Прошу молиться, не забывать и думать. С Богом! Можешь сообщить Илоне, что закончилось служение, чтобы она уже приходила с детками?